Кришна, дай нам разум. Поэтому есть такая шлока в Бхагавад-гите. Тем, кто сделал меня своей целью, я сохраняю все, что они имеют, и даю, что им недостает. И Прабхупада говорил, что материалисты, они переводят этот стих, что он дает материально. Сохраняя все, что у него было материально, и что дает ему материально. И он говорит, они негодяи, они искажают смысл. Кришна сохраняет тот разум, который позволил сделать Кришну целью, и дает разум, как этой цели достигнуть. Кришна это дает человеку. И первое, он сохраняет тот разум, который позволил это сделать Кришну целью, и второе, он дает разум, как достигнуть этой цели. Своему искреннему преданному, который сделал меня своей целью. А искренний преданный – это тот преданный, который при любых трудностях, при любых проблемах строго продолжает совершать преданное служение. При любых потрясениях. Прабхупада сам определил. Когда все спрашивают, а что такое искренний преданный? Это который вот такой-то, глаза такие искренние. Нет. То что бы ни случилось, как бы тяжело ни было, какие бы испытания, он продолжает совершать преданное служение. Это искренний. И именно своему искреннему преданному он говорит, я даю. И дает он разум этот. Сохраняет тот разум, который позволил. И дает тот разум, который достиг. А мы тут все искренне. Я же вижу, как в основном искренность, как понимается. Потому что Лакшми Нарайана такая искренняя, она такая искренняя, матуша прямо, ну что, я же прямо так очень с искренностью люблю прямо. И тут глазки домиком сделают. Искренний это который непоколебимо совершает преданное служение, как бы тяжело ни было. Такой человек достигает всех результатов. В Бхагаватам есть те, где описано, это, по-моему, Махараджа Парикшита, история Махараджа Парикшита, Притху Махараджа, там говорится, Нарада он объясняет, что человек, который развил желание достигнуть цели, Кришна позволяет ему достигнуть этой цели. Когда это желание становится самым преобладающим из всех других желаний, Кришна позволяет ему достигнуть в этот момент это желание. То есть вот это желание живого существа. Когда для живого существа было очень самое важное желание было попасть сюда, точно так же самым главным желанием должно стать выбраться отсюда. И это, вы не думайте, что нужна какая-то особая квалификация. Нужно просто самое сильное желание. То есть желание достигнуть Кришны должно быть более сильнее, чем все остальные желания. Вот только и всего, что нужно. А все говорят, ой, я не могу 30 книг распространять, 40 книг. Да не в этом надо желание развить. Желание достичь Кришну. Желание достичь Кришну. И оно должно быть самым сильным. При любых обстоятельствах стремиться удовлетворить Господа. И Кришна начинает давать это. Мы видели, как много людей, много книг тоже распространяли. Но в умонастроении пхукти. С привязанностью к плодам своей деятельности, в разных ее проявлениях. Почему? Очень мало о Кришне обсуждали и слушали о Кришне. Поэтому не привязались к Кришне, а привязались к плодам этой деятельности. Когда человек очень мало о Кришне обсуждает, на киртанах мало присутствует, все такое, когда он мало проповедует, у него катхи нету. А когда нету катхи, имя святое не про... Вот повторение святого имени это тоже катха, Кришна катха. Повторять святое имя. И когда вот нету вот, юкты нету, привязанности-то нету к Кришне, поэтому привязываться-то хочется к чему-то. И к чему человек привязывается? К плодам своей деятельности привязывается. Не может отречься. Потому что очень плохое знает, плохой вкус к самому Кришне. То есть он понимает, Кришна, но вкуса-то нету. Отдавать это Кришне. Просто отдавать ему, безвозмездно. Поэтому, вы помните, Бхагаватам описывает, что преданный должен быть настроен совершать служение без желания награды. И тогда все, это все, он достигает всего результата. Чистым преданным становится в одну жизнь. Если все, что он делает, без желания награды он совершает. И вот мы практически все годы развиваем такое вот это вот. Делать без желания награды. Какой награды? И Махапрабху Шикшаштаки. Почему Махапрабху описал Шикшаштаку? Потому что он не видел проблем ни в чем другом. Что человек там не следует чему-то. Он может следовать. Он видел, как настроение, мотив оскверняется. Желание последователей, желание богатства, женщин там и всего этого. А раз человек сделал таким желанием и Кришна удовлетворил, то Кришна вынужден исполнить его желание. То есть он должен дать ему результат его религиозности. А какой результат? Последователь, допустим. Чтобы последователя иметь, ты должен здесь родиться опять. Женщины, ну, чтобы женщины иметь, ты опять должен здесь родиться. Да, результатом этой аскезы, результатом этого преданного служения будет то, ради чего вы это делали. Вот и все. Вот почему Прабхупада говорил, это довольно опасно выдумывать себе какие-то материальные мотивы и начинать их, так сказать, ими действовать. Очень опасно это. Можно, это духовный учитель так использует наши мотивы. Но мы сами себе выдумывать вот эти мотивы не должны. Зачем? Нас и так прославляют, когда надо нас поругают. Все Кришна, это преданное служение Кришна контролирует. Если надо будет, он даст нам фуражку, ботинки, брюки. Он здесь распределяет это все. Надо будет, он знает, когда дать нам жену, когда дать нам мужа и когда нам дать ребенка. Еще какого? И когда, кстати, он должен умереть, этот ребенок? Или когда наша жена должна окочуриться? Я вполне серьезно говорю. Даже это Кришна регулирует. Все он регулирует. Если он видит, что преданный достаточно разумен стал, достаточно сильно разумен, он устраняет эти препятствия. Он устраняет, как Ганеша. Он устраняет все эти препятствия от духовного пути. Но человек, он привязанный к этим, к тому, что устранил, он думает, ой, и начинает медитировать, и новые объекты себе искать. Если Кришна уже устранил от тебя те проблемы, которые тебя тормозят, зачем ты ищешь новых-то проблем? Думаешь, что ты с ними станешь счастливее, что ли? А? Уже Кришна устранил эти проблемы. Освободил от этого.